«Ацхикун, выкладывай все, что тебе известно о Каме Сурейне. Снова требую я». «Я ничего не знаю, черт побери!» Я хватаю его за ворот. «Ничего, говоришь? Ты меня разыгрываешь? Ты ее знаешь. Если нет, вспомни. Хочешь, чтобы я твою память встряхнула, а? Я слышал, шоковая терапия творит чудеса. Успокойся, Тайсина сам», просит Юдзи-кун, хватая мою руку. «Руки прочь!» — кричу я, бросая на него злой взгляд. Но он не выпускает мою руку. Он силен. Больно. Черт, больно же! «Отпусти меня, козлина! Я должен узнать правду о Каме Сурейне. Любой ценой! С чего мне позволять мелкому засранцу вроде тебя мешать мне?» «Хватит, сэмпай!» Хозумитян тоже хватает мою руку. «Что, объединились против меня?» «А я-то только подумал, что ты немного меня понимаешь, Хозумитян. Какая ошибка. Все-таки ты просто чужой человек». «Убери руки, дрянь!» Она меня отпускает. «Что? Если тебя даже подобные вещи отпугивают, тогда вообще не пытайся меня остановить. Вообще не ходи за мной. Что? Не смотри на меня такими слезливыми глазами». Я отпускаю Ацхикуна. «Прости. Извиняюсь я». «Простите!» Извиняюсь я перед всей троицей. Я отвратителен. Ужасен. Я не только потерял контроль над собой, потому что Ацхикун оказался связанным с Каме Сурейной и грубо обошелся с ним. Я еще и Хозумитян снова ранил. Она никогда не забудет, что я ее оскорбил. Она никогда не забудет эту короткую вспышку гнева в ее адрес. Одним лишь словом «дрянь» я ранил ее сильнее, чем самое острое лезвие, хотя и знал о подобных последствиях. Я подлец, подонок, отброс, ничтожество. Мне стоит просто умереть. Нас окружает тишина. Все молчат. «Что? Где ваши упреки? Завязывайте с этими сочувствующими взглядами. Они лишь напоминают мне о собственной глупости». «Тайсина-сан», — нарушает молчание Ацхикун. «Я и правда не помню Каме Сурейну». «Ага. Я тебе верю. Прости». «Не, ничего. Я, может, я и не помню, но видел жуткое... видение, время от времени появляющееся на долю секунды. Неужели это... Судя по моему страху, это и правда может быть Каме Сурейна. Но это все, что мне известно. Единственное, что я могу сказать... Она абсурдно красива. Это она. Каме Сурейна. Следующее за ним видение и эта стертая память Когуры Атси, без сомнения, это Каме Сурейна. Именно такое абсурдное впечатление она и производит. По крайней мере, до сих пор я никогда не встречал настолько красивых людей. Другими словами, Каме Сурейна – это феномен, создающий впечатление абсурдно прекрасного. Она – феномен, производящий на всех нас одинаковое впечатление. «Сэмпай?» — хлопает меня по плечу Хозумитян. Я наклоняюсь на уровень ее роста. «Похоже, вы оба встречали Каме Сурейну, да?» — шепчет она мне на ухо. Я тоже отвечаю шепотом. «С чего ты взяла?» «Ну, потому что его впечатления совпадают с твоими». «Хозумитян», — начинаю я поправлять ее. «Все с точностью да наоборот. Эй, может, скажете, о чем вы там шепчетесь?» Перебивает нас Юдзи-кун. «Не обращай внимания», — говорю я, поворачиваясь к Ацхикуну. «Ацхикун, можешь сказать, какое мнение у тебя сложилось о странной девушке, которая с тобой заговорила?» «Ну, полагаю, ее можно назвать довольно красивой». «Твой тип?» «Не, вовсе нет», — без запинки отвечает он. «Ладно. Похожа ли она на видение, что тебя пугают?» «Уверен, что нет. Хотя наверняка сказать и не могу». «Понятно». Бормочу я и смотрю на Хозумитян. Похоже, она озадачена расхождением фактов. «Йодзикон, можешь рассказать мне больше о трех учениках, совершивших самоубийство?» «Конечно, попробую. Пожалуйста, как можно больше подробностей». Но я не слишком хорошо был с ними знаком». «Все хорошо. Просто расскажи мне, что знаешь». Заверяю я его. «Ладно. Первой жертвой была Сато Фуми, которая ничем не выделялась в классе. Её несправедливо обвинили в краже чужого кошелька, и, вероятно, это и привело в итоге к её самоубийству. Сомневаюсь, что настоящая причина была настолько явной, но сейчас это не важно. У неё не было друзей, кроме Камису Рейны, с которой она была очень близка. Добавляю я. Хотя доказательств её дружбы с Камису Рейной нет, но, судя по её заявлениям, так и было. Понял. Что со вторым? Второй жертвой был Кимура Кюхей. Покончил с собой, потому что винил себя в смерти Сато-сан. Должно быть, он жаждал прощения Сато-сан, но она была мертва. И потому вместо неё он извинился перед Камису Рейной. «А? То есть Ино-сан?» – спрашивает озадаченный Юдзи-кун. Не обращая внимания. Третьей жертвой была Мизухара Ю. Она была причастна к самоубийству двух предыдущих жертв. И этот факт вызвал у неё такое психологическое напряжение, что она заявила, будто тех двоих убил призрак. Ей казалось, что её тоже убьют, и потому она покончила с собой. Она была загнана в угол, она не хотела признавать свою вину. Поэтому она выдумала кое-что другое. Призрака. Призрака, являющегося Камису Рейной. Снова добавляю я. «Что это за комментарии в самом деле?» спрашивает Юдзи-кун. «А, просто игнорирую их. Кстати, Ацуки-кун. Да? В прошлом ты изрядно настрадался, верно? Так мне говорили. И ты умер от рук Камису Рейны. Возможно, можно и так сказать. Что касается Шизуки, всё очевидно. Она жаждала причины своих бед, и Камису Рейна предоставила её ей. Все они наделяли Камису Рейну разными ролями. Что важнее, я сильно сомневаюсь, что необходимая для этих ролей внешность была полностью одинаковой в плане фигуры, возраста, лица и прочего. И всё же и Ацуки-кун, и я посчитали её абсурдно прекрасной. Хорошо, значит, Камису Рейна в моём восприятии похожа на Шизуку. Но мне известно наверняка, что хотя Шизуку и устраивала собственная внешность, она не считала себя такой уж красавицей. Итак, что если предположить, что Камису Рейна для всех нас была одним и тем же человеком? Посчитали ли мы одну и ту же внешность абсурдно прекрасной, несмотря на разницу во вкусах? Верно, как я и говорил, всё с точностью да наоборот. Она производит одинаковое впечатление лишь потому, что для всех выглядит по-разному. Камису Рейна специально подстраивается, чтобы казаться абсурдно прекрасной в наших глазах. Подождите, но почему тогда... Почему мы все называем этот феномен Камису Рейна, когда она кажется всем разной? Ответ – это... Йодзи-кун, Ацуки-кун, закончим на сегодня. Говорю я, помахав рукой, беру за руку все еще ошарашенную Хозумитян и разворачиваюсь уходить. Эй, подожди секунду. Что такое, Йодзи-кун? Спрашиваю я. Похоже, ты что-то узнал об этой Камису Рейне. Не поделишься с нами? Просто глупые домыслы, честно. Я не против. Так что? Я колеблюсь. Если ничего не скажу, он может продолжить меня пилить. Всё-таки ему, наверное, ужасно хочется узнать правду, стоящую за именем, которое всплывает в недавних страданиях его одноклассников. И именно поэтому рассказывать ему опасно. Я заметил, что для Камису Рейны подходит некое слово. Какое же? Ангел. Йодзи-кун остаётся равнодушным. Какое существительное описывает красивую женщину, появляющуюся перед собирающимися умереть людьми. Ангел как раз подходит, нет? Пожалуй, произносит он, ничего не добавив. Он всё ещё кажется недовольным, но я вижу на его лице следы смирения. Хорошо, сработало. Это должно охладить его интерес к моим открытиям касательно Камису Рейны. Тогда ладно, пока, говорю я. Да, пока. Надеюсь, как-нибудь ещё свидимся. Я коротко машу им рукой. Йодзи-кун машет в ответ, но Ацуки-кун уже отвернулся. Когоре Ацуси. Можно ли сказать, что он одними синяками отделался? Или он умер, как и сказал сам? Ладно. Я назвал её ангелом. Какое смешное, но до странного подходящее сравнение. Явись она с нимбом над головой и парой крыльев за спиной, я и сам мог бы в эту наглую ложь поверить. Было бы намного проще. Ограничься я этим и перестань думать. «Сэмпай?» Внезапно произносит через какое-то время Хозами Тян. Я уже знал, что она собиралась спросить. «Можешь рассказать мне правду?» А затем я пожалел, что до этого рассказал ей все в поезде.